ЦК Объединенных профсоюзов Кореи 25 июня распространили заявление, в котором отмечается: Южнокорейская Федерация Демпрофсоюзов и Южнокорейская Федерация профсоюзов 18 июня устроили в Сеуле митинг за всеобщую борьбу при участии 100 тысяч рабочих финансовых и коммунальных учреждений. Участники решительно осудили власти, которые с применением неправомерной системы и уплаты процентов за прибыль пытаются делать рабочих рабами денег и власти и взвалить на другого ответственность за экономическое банкротство и провал жизни населения. Они, скандируя лозунги «положить конец фашистской диктаторской власти», перешли на крупномасштабную антиправительственную борьбу. Они продолжают всех видов борьбу, в том числе антиправительственный митинг, коллективное бритье головы и митинг рабочих по отделениям профсоюза. Если Пакунхе не отменит применение системы уплаты и процентов за прибыль, то перейдут во всеобщую забастовку при участии 400 тысяч рабочих, решительно заявили они. Это выявление удвоенного проклятия и негодования представителей всех кругов и слоев населения, их суровое наказание против вампира Пакунхе, которая в дни своего властвования с помощью жестокой фашистской диктатуры и антинародного правления превратила южнокорейское общество в двойной кромешный ад и, недовольствуясь этим, безжалостно попирает элементарные права трудящихся масс на выживание. Пакунхе болтает, что эта система необходима для повторной скачки экономики, но ее цель в том, чтобы выйти из состояния экономического кризиса, принося рабочих в жертву. Все рабочие нашей республики будут активно поддерживать и солидаризироваться со справедливой борьбой южнокорейских рабочих, которые горой поднялись в защиту настоящих демократических прав и прав на существование против антинародного диктаторского господства своры Пакунхе, подчеркивается в заявлении ЦК Объединенных профсоюзов Кореи.